Глава четвертая. Джет. В общем хаосе и волнении никто бы не заметил состояние моей малышки. Она металась за сценой, как маленькая кхатце, покошачье вздрагивая от вездесущих стилистов, которые пытались догнать ее и привести в порядок. Еще немного и зашипит на них, выпустив коготки. Моя девочка. Едва сдерживал улыбку и сделал персоналу знак, чтобы оставили в покое Верани. Лучше они сейчас все равно не сделают, а толпа внизу не разглядит, что у Кайла растрепались волосы и ворот рубашки съехал. Им уже плевать на такие мелочи. Драйв, безумие, ожидание, выкрики. Пьянящее ощущение добралось даже до меня. Никогда не был по эту сторону сцены. Даже не догадывался, насколько это заражает. Мне нравилось стоять за всем этим, играть, придумывать сюжеты и роли. Но я не участвовал сам. Все это время наивно полагал, что Ли тоже весело, что личности для нее не более чем диковинные платья. Только сейчас я понял, что натворил и куда загнал нас обоих, особенно ее. Но я буду рядом с моей деткой так долго, сколько нам позволят, а после буду биться за нее один или с помощью риэлтора с Налтаром. Но захотят ли эти оба ввязаться в драку, когда дело дойдет до открытой конфронтации? У Рила дочь, а глава дома Риан Ван даже не догадывается, что ждет его в финале. А если узнает, помешает или встанет на сторону мучителей? Блеск. Теперь и у меня руки задрожали. Проведи ее до конца, Лоулис. Пусть вся империя узнает ее историю. Сделай все красиво. Они знали, где прячется Ли. Сделали меня инструментом для ее окончательного пленения. Шантажировали тюремным заключением. За себя я не боялся, но подвергнуть Ли тому, через что проходили бесправные Валай Клао, я просто не мог. Слишком уж яркий пример есть перед глазами. Мы всегда можем выбрать другую безликую для Налтара. Он и не заметит подмены. Можем даже имя назвать, хотя ты ее знаешь прекрасно. Спишь с ней, Лоулис. Блеф. Риан Ван не идиот. Все это понимают. Им нужна именно Кайлин. Та самая загадочная девушка, укравшая сердце древнего. Я пытался набивать нам с Ли цену, выторговать иные условия. Хотел разобраться, зачем им все это. Но где мне удавалось отыграть хотя бы одну монету, я тут же проигрывал 10 и закапывал нас глубже в долговую яму. Кайлин его любит без всех этих отборов. Если вы видите ее супругой Налтара, почему не благословите их брак? Пусть будут вместе. Осторожно, предложил я. Смешки. Над моей отчаянной наивностью смеются. Покажи нам сказку, Джет. Пусть вся империя увидит, на что готов пойти Арфхейл ради безликой. Понимание разворачивающейся политической интриги пришло не сразу. Мой сюжет начали безбожно кроить. Кто-то мешал и пытался вывести Ли из игры. Невыгодная жеребьевка была лишь разогревом. Но и здесь я был готов к такому исходу. Объяснил Далииле простенький трюк с платком. Послушная, умная девочка понимает, что на кону. Затем Закрас утащил крошку прямо из-под моего носа и чуть не довел меня до помешательства. Благо, я подслушал разговор Райана и Кендрака и узнал, куда пропали эти двое. Затем подтасовка результатов игры в правду или ложь в прямом эфире. Но и здесь Ли вышла победительницей, разгромив всех на кулинарном поединке. Она тогда рассказала всем нашу историю, а я стоял по ту сторону мониторов и гладил холодное стекло, вспоминая, как же свободны и счастливы мы были раньше. Последующее отравление Калин, халатность во время шторма не оставили мне сомнений в том, что среди персонала есть вредитель, и самое паршивое. Камеры ничего не засняли, никаких зацепок, лишь подозрения. Но я не вижу мотивов. Зачем кому-то пытаться выгнать Кайла? которого сами древние опекают и ведут до конца. На сердце принцессы он точно не претендует. Это не могут быть мои наниматели. Когда Ли чуть не утонула, меня тут же призвали к ответу. И вместо того, чтобы провести с моим котенком больше времени, я расписывался в своем бессилии. Я подозревал Мёрка и его тени, но Дали почти сразу же развеяла мои сомнения. А чтобы я окончательно успокоился, сама же его и выгнала. Недолгое затишье, а потом я учуял на скорлупе волатили следы гормона роста. Я никак не мог поймать за руку нашего подрывника. Он слишком хорош, но только пока. Рано или поздно он или она ошибется. Надеюсь лишь, что это случится раньше, чем пострадает Ли. А ей уже давно не сладко. Особенно после выступления ублюдка Риан Вана. Риэлтор успел мне рассказать, что древний натворил с ее воспоминаниями. И мне стоило больших усилий не исполосовать его холеную рожу. Кайлин беспокойно мерила за кулисье размашистыми шагами, потом резко останавливалась и прижимала ладони к глазам. Хотелось подойти к ней и оторвать руки от лица, успокоить. Но это бы выглядело странно. Я просто распорядитель, а Верани лишь конкурсант. Сейчас Кайл, Касти и Аарон очень забавно волнуются. Сделал знак одному из операторов, и он направил камеру на их троицу. Весьма выгодный момент. Надо будет смонтировать его для истории. Это поможет нам выиграть несколько баллов при голосовании за лучшую группу вечера. «Ты как?» – участливо спросила Саманра и положила мне руку на плечо. Вовремя я отвлек операторов. Пока они были заняты конкурсантами, мог перевести дух. Накрыл ее ладонь своей. Паршиво, Сэм. «Как там Ришас?» «Заводит толпу. Я на сцене лишняя сейчас. Он дал мне перерыв глотнуть водички и подышать. Его интерактив рассчитан еще минут на 5. Чет заготовил попурри из 20 хитов таких бородатых годов, что я боюсь даже предположить, родились мы с тобой тогда или еще нет. Почему ты не настоял на том, чтобы он сыграл что-то новенькое? Эти соплячки внизу не узнают ни единой композиции. Я за нестареющую классику, Сэм. Вот под эту мы впервые поцеловались». Она улыбнулась, когда наших ушей коснулась знакомая мелодия. «Ты лжец, Лоулис. В твоей дешевой, разбитой тачке не было аудиосистемы. Там даже кресел не было. Мы сидели на деревянных ящиках, из которых торчали гвозди. Оу, а ты не забыла?» «Но я не лгу. Я тогда настукивал ее по приборной панели. Тук-тук-тук. Узнаешь? А я думала, у тебя нервишки шалили от близости со мной». «И это тоже». Молчали, слушая гитару Ришаса, дающую новую жизнь забытым песням. Судя по несмолкающим овациям, народу заходит. Классика же. Вот только время до нашего сли выступления неслось слишком быстро, стремительнее безудержного соло. «Твоя сестричка ненавидит меня». С сожалением выдохнула Саманра. «Моя? Ничего не путаешь?» Крепче сжал ее руку, отсчитывая последние мгновения, когда мы снова вернемся к своим ролям. «Я так больше не могу, Джет. Это невыносимо смотреть на нее и молчать. Тебя не было на том чертовом ужине Арфхейлов, где они решили судьбу целой расы. Моего народа, Джет. Аналтар и Риэлтор были с ним заодно. У него было слово, а он им не воспользовался. Ты сможешь, Сэм. Продолжай отвлекать ее. Пусть ищет врага в тебе. И не лезет во все это дерьмо. Мы что-нибудь придумаем вместе. И запомни», — заключил ее собирающийся разреветься личико в ладони, — «ты ни в чем не виновата». «Думаешь? Я бросила ее, когда родители погибли. Заботилась только о своей шкуре, пока она хлебала помои в подворотне с беглым уголовником КХЦ. Но я же исправился, и ты исправилась. Ты сама ее нашла, Сэм. Иногда ангелы-хранители принимают причудливые лики. Уголовник ХЦ и беспринципная стерва. Это все она, Джет. Не мы, а она наш ангел. Она сделала нас лучше. Вполне возможно. А теперь иди и объяви нас, пока у тебя тушь не потекла. Никогда не была такой плаксой, Джет. Она шмыгнула носом. Я тоже. Все еще не решаясь выпустить мою руку из своей, она подняла на меня взгляд. Такой серьезный, что я сам крепче вцепился в ее ладонь. Я все обдумала, Джет. Когда закончится это гребаное шоу, я расскажу все Ли. А потом пройду обязательную регистрацию, и мы с тобой перестанем прятаться по углам. Хочу быть со своим милым котиком. Мне же хорошо с хвостом, лучше с рогами. Но я не настаиваю, Сэм. Ты ничего мне не должна, тем более становиться к ХЦ. Представь себе двух мохнатых существ в одной квартире. Ужас! Я так хочу. Иногда мне кажется, что Валай Клау пришли в этот мир, чтобы разделять чужое одиночество. Чтобы не было на свете таких вот грустных пушистых мордашек. Люблю тебя, Лоулис. И в перспективе в квартире должно быть больше двух мохнатых. Понял? Она потрепала меня по щеке на радость заинтересованным камерам, которые давно привыкли к эксцентричной и развязной Саманре Клинк. Знали бы они, какая она на самом деле недотрога. Поцеловались мы только на 20-е свидание. Я все считал. Ли, а мы объявляем конкурс для наших дорогих участников и участниц. Саманра вернулась на сцену после того, как чуть не изнасиловала плечо моего брата своими когтями. Надеюсь, он сможет играть, и она ничего ему не повредила. На ваших билетах есть персональный код. Активируйте его на официальном сайте текущего отбора и пройдите нехитрый тест. Вам нужно будет назвать максимально точное количество и порядок, в котором несравненный Чет играл сегодняшние композиции. А еще только сегодня вы сможете купить лицензионный диск с оригиналами этих песен и бонусной импровизацией от Ришеса, которую прямо сейчас для вас уже обрабатывает наш звуковой цех. Саманра приложила ладонь к губам и заговорчески продолжила. На вашем месте я бы не медлила и приобрела диск. Он поможет вам легко пройти тест, но я вам ничего не говорила. Энтузиазм речь ведущей ни у кого особо не вызвала, пока она не добавила. Победитель получит шанс пойти на ужин с любым из наших конкурсантов на выбор, даже с теми, кто выбыл на самом первом этапе. Стадион мгновенно осветился тысячами экранов, и даже в ложе Делиилы загорелся огонек. Я-то знаю, кого бы она позвала. Обернулась на еще сильнее побледневших мужчин. Кому-то скоро не повезет. Гадкое чувство шевельнулось при мысли, что кто-то выберет Закарса. Шансы велики. Он уверенно держит позицию самого популярного жениха. Отвернулась, лишь бы не смотреть на лжеца. Надеюсь, ему достанется самая двинутая фанатка. «Почему я не могу участвовать?» ныла Ири и висела на руке своего отца. «Ты можешь в любой момент поужинать со всеми нами». «Точно!» — опомнился ребенок, но тут же добавила. «Но это же не совсем свидание!» Тяжелый вздох. «Ну хочешь, я с тобой посижу сегодня вечером?» «Ох, Зак, ты думал, я выберу тебя?» Какой неловкий момент у них там назревает. А разве нет? Прости, но я хочу погулять с Касти. Бум. Где-то взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета класса «Земля-Земля». Лучше отойти подальше, пока не сшибла ударной волной и не забрызгала. Лопатками чуяла, как пел сжался до размеров ногтя под убийственным взглядом с Циатхана. Его гитара издала сдавленное пео. Всего на долю секунды я забыла о своей обиде на Безликого и невольно улыбнулась. Но одного лишь милого эпизода с ревнивым отцом недостаточно, чтобы простить ему явный сговор с Налтаром. Внимание, до вашего выхода 20 секунд. Аарон, барабанная установка готова, сообщил один из многочисленных людей Джета. Парень кивнул и крутанул палочкой между пальцев, демонстрируя всем, что он собран и поборол свое волнение. Наша подготовка по объективным причинам длилась дольше всех, и внезапная викторина была очень кстати. Она сгладила неловкий момент перестановки оборудования на сцене. Мы репетировали это десятки раз. Я знала, после каких слов Саманры нужно выходить. Ремень гитары приятно тянул плечо. 3, 2, 1. Свет. Крики со всех сторон. А затем мы дружно разорвали зал. Без лирической мелодии, без подготовки. Мы просто синхронно ударили по струнам и утянули всех присутствующих в иную реальность, где мы были другими, непростыми парнями с гитарами. Мы были бунтарями, воителями, дерзкими и свободными, сжимающими не грифы, а бутылки с зажигательной смесью. Вот я и Джет на днище перевернутого автомобиля. Смотрим на чуждый и такой враждебный мир. Вот Касти перебирает пальцами ленту автомата, а Аарон прикрывает нас на обвешанной пушками тачке. Кто мы? Зачем мы здесь? Не знаю, но мне нравится наш странный бунт. И я пою измененным голосом, рычу в микрофон, а брат поет со мной. Я бунт с миллионом лиц. Я пожар, пожирающий старый мир. В нем больше не будет границ, когда я займу с собой весь эфир. Я любовь с бездной в груди. Я истина на стенах подворотни. Не оборачивайся, у нас все впереди. Мы с тобой здесь и сегодня. Не уверена, что мы победим с этим. Слишком много скрытого подтекста, а местами перебор с пафосом. Но мы искренне старались. Рвали свои души на части, стряхивали пот с лица, пытались унять дрожь. А когда все закончилось, то нам действительно показалось, что мы очутились в новом мире, где нет расовых предрассудков, бедных и богатых, где нет боли. Я была даже благодарна Саманре, когда она вернулась на сцену, расхваливая наше выступление и продолжая играть с толпой. Нельзя жить в мире иллюзий. И одна лишь песня ничего не изменит. Ведущая в очередной раз напомнила про конкурс, про призовое свидание, про голосование на вылет, которое состоится уже вечером. Никто не знает, чем оно обернется для каждого из нас. Двое участников сегодня покинут проект и откажутся навсегда от своих целей, будь то чувство к Далии или Фолье или нечто другое. А давайте пригласим на сцену нашу принцессу. Ручаюсь, у нее есть парочка напутственных слов для наших героев. Прошу всех участников нашего юбилейного отбора выйти на поклон. Интересно, как Далиила переместится к нам из своей ложи? Толпа все не унималась. Судя по крикам и визгам, Закрас уже вышел из-за кулис. Безумно хотелось посмотреть на него, отправить ему очередной злой взгляд. Но я прекрасно понимала, что это напускное. Сердце не согласно с моими суждениями. Оно шепчет правильные вещи, показывает, каким был бы мой идеальный мир. А он там, рядом с Безликим навсегда. Пока мы кланялись публике, ложа Далиилы к ее же удивлению откололась и с громким стрекотом двинулась к сцене над изумленными зрителями. «Круто, да?» — самодовольно спросил Джет. «Техники управляют дистанционно из-за кулис. В движении конструкцию приводят простые квадрокоптеры». «И немножко магии?» — передразнила брата. Он всегда добавлял эту присказку, когда пытался объяснить мне что-то, что он считал слишком сложным для маленькой девочки. «И немножко магии!» — улыбнулся брат. Ложа эффектно приземлилась на сцену, а Дали продолжала держаться за подлокотники кресла. «Госпожа Фолье, можете расслабиться. Вы в безопасности!» ворковала Саманра в окружении своих верных принцев. «Да уж, на земле мне как-то комфортнее», призналась девушка и осторожно поднялась с места. «Как вам выступление?» «Прекрасно. Я и не знала, что мои женихи настолько талантливы. Догадывалась, конечно, но чтобы настолько...» Принцесса все еще нервно потирала пальцем экран своего смартфона, на котором я без труда заметила страницу с викториной. Не думаю, что нашей невесте разрешат отправиться на свидание, даже если она выиграет. «Понравился ли вам кто-то особенно сильно?» Саманра поднесла микрофон к смуглому личику принцессы, но Дали только и успела что вдохнуть воздуха для ответа, как ведущая отдернулась и погрозила девушке пальцем. «Ай-яй-яй, никаких фаворитов! Судьбу команд решат наши зрители!» Сегодня вечером в прямом эфире. Они с Чедом в последний раз перечислили наши имена и попрощались со зрителями до сегодняшнего вечера, когда целых два участника должны будут покинуть отбор, приближая неотвратимый финал.